Глава вторая. Вопросы воспитания. Чтобы максимум от жизни взять, купюру надо разменять. Но здесь, как, собственно, всегда, и с претендентами беда. Вдобавок слабый есть момент. Заломит ростовщик процент. Разговор с герцогом Шерром затянулся сверх всякой меры. Я намеревалась быстро выяснить, почему не являюсь полноценным лордом, и, возможно, даже что-то предпринять по этому поводу. Но быстро не получилось, причем по всем пунктам. Мой советник, кормчий дикой охоты на минуточку, явился в зеленый кабинет только через полчаса. Злой, как голодный зомби, мрачный, как тьма между замковых башен, и столь же разговорчивый. Подождав еще минут пять, я потребовала пирожных. Ничего, кроме устриц, на трапезе не ела, а в животе вдруг засосала, впервые за три дня. «Это правильно», — одобрил Белк. «Сладкое тебе просто необходимо. И горячий чай». Круглый столик покрылся белоснежной скатертью, на ней возникли поднос с горой пирожных, квадратная десертная тарелочка и моя любимая чашка в виде совы. Мятный чай с клубникой — прекрасно. Перед угрюмым Шером дворецкий поставил бутылку бренди и блюдце с тонко нарезанным грейпфрутом. «Время беседы пришло», — возгласил ёж, белым котом запрыгивая на стол. «Милорд готов выслушать столь важную для него информацию». «Сними браслет, Тель», — попросил советник. «Видеть его не могу после трапезы». «Да уж», — согласился мой котик, усаживаясь и обвивая хвостом лапки. «Браслетик там едва глазами не сожрали. Надо было иллюзию, что ли, наложить?» «Это какую же?» — ядовито осведомился дворецкий. «Неснимаемую на века?» «Отличная, кстати, мысль», — не смутился ёж. «Неснимаемую иллюзию может только лорд наложить», — хмуро сказал герцог. «А лорд у нас думать был не в состоянии. Да и глупость это на самом деле». «Вот и я о том», — подтвердил Белк. «Пока настоящего браслета нет, клятвы недействительны, что скрыть уж никак не выйдет». «Да в чем дело, наконец?» Не выдержала я, откладывая надкусанный эклер. «В браслете, что ли? Мне нельзя его носить? Что за чушь? Он ведь даже не артефакт. Или я чего-то не знаю?» «Не артефакт, миледи», — мягко сказал дворецкий. «Просто он личный». Стянув предмет разговора с руки, я внимательно его оглядела и пожала плечами. «Очень красивая вещь. Кованое жесткое кольцо, окаймленное черным камнем. Сложное переплетение тончайших полос стали мне треть предплечья закрывает. Конечно, он личный, папин. Я как-то оскорбила вассалов. Надо было сказать, я пытался, Тель», — напомнил советник. «Но ты никого не оскорбила. Удивила, да. Видишь ли, на трапезе все должны были увидеть на тебе собственный браслет. Ну хорошо, я закажу. Надо у какого-то конкретного мастера заказывать». «Не надо», — сказал Шер. «Сам должен появиться». И под его тяжелым взглядом я растерялась окончательно. «А когда?» «Со временем. Видишь ли, Телли, личный браслет формируется прямо на руке, практически мгновенно после того, как наследник становится лордом». «Но у меня же не сформировался». «Естественно, нет». «Что ж тут естественного?» — промурлыкал кот. «В 20-то лет». «Абсолютно естественно», — фыркнул Белк. «Милорд у нас все же не мужчина, если ты не заметил». «Не мужчина», — согласился герцог. «И не женщина. Вот в чем проблема». Я аж рот раскрыла от удивления. «А девочка?» — рявкнул Шер и, схватившись за бутылку, принялся жадно глотать бренди прямо из горлышка, словно воду. «Личину братца я так и не скинула». Но это же не повод, чтобы называть меня мальчиком. Или что он имеет в виду? Мой фамильяр плавным движением перетек в лежачее положение и вытянулся, подставляя брюхо. Я машинально запустила пальцы в пушистую шерстку, а ёж глянул мне в глаза и пояснил. «Ты девственница, Тель. Ну какой темный лорд из девственницы? Смех один для законов мироздания». А Шер пытался сказать «я свидетель», но ты же не слушала. А ведь проблему можно было решить по-быстрому и до трапезы. Ничего себе новости. Я на секунду зажмурилась. Потом взяла обеими руками чашку-сову, отпила чаю и аккуратно поставила ее на стол. То есть я должна потерять девственность? Я правильно поняла? Совершенно верно. Бесстрастно кивнул Белк. И чем быстрее, тем лучше. Следовало подумать об этом гораздо раньше, но твой отец растил принцессу. Вздохнул советник. Так-то да. Даже в пансион пристроил. Мало того, что в человеческий, но еще и магией пользоваться категорически запретил. Я там 3 года провела. Незабываемых. И до сих пор не понимаю, чего ради. Если бы не ёж, точно бы рехнулась среди этих дур жеманных и сдохла от голода. Одно только леди должна кушать меньше птички, чего стоит. Спасибо, одна птичка мне регулярно еду таскала. Словом, порядочной принцессы из меня не получилось. И женщин ненавижу, всех. Кроме разве что сумеречной мадам. Я вспомнила, как мадам поедала на трапезе знаменитые десерты Черного замка и хмыкнула. Очень изящно кушала, по всем правилам этикета. Но количество... Так вот, на что она намекала. Хотя Джек сказал, что с мадам связываться не стоит. Или как он сказал. Но, пожалуй, братцу Каю стоило согласиться. Ведь действительно неплохой вариант, если у самого никого на примете нет. А если есть? Мои ближние тем временем продолжали обсуждать воспитание наследника. Герцог, вылокавший уже полбутылки, растерял мрачность и бурно возражал против предположения Белка, что лорд Хальгер желал выдать дочку замуж. На взгляд герцога претендентов на мою руку в мире попросту не существовало. «И что же теперь бедной девочке? Оставаться без наследника?» Поджав губы, протестовал дворецкий. «Увольте, кормчий, одного раза по горло!» Присматривал кандидата. Поддерживал ёж. Может, и не замуж, конечно. А вот внучок бы лорду совсем не помешал. Отлично. А меня на минуточку тут уже спрашивать никто и не собирается? Внучок, подумать только. Я обалдела, крутила головой, лишь поверхностно понимая, о чем идет речь. Женить его надо было самого, вздыхал Белк. «Уж тут-то какие проблемы! Куда ни плюнь, везде мезальянс, так что и без разницы!» «Холостяк есть холостяк!» — не соглашался Шер. «Но с наследником нехорошо вышло. Тут я с тобой, друг мой Белокер, спорить не стану. Но вернемся к нашим драконам. Абы кого я нашей девочке в постель подложить не позволю. Тут главное, чтоб опытный был», — развил его мысль Ёж. «Дело-то тонкое, филигранное, я бы сказал. Чтобы дурного впечатления не осталось». «Так, с меня достаточно». Взяв тарелку, я силой грохнула ею по столу, прицелившись в подрагивающий кончик кошачьего хвоста. «Мяу!» — взвыл ёж и мгновенно заткнулся. «Хватит!» — холодно сказала я в наступившей тишине. Белк, опиравшийся локтями на стол, выпрямился, вытянулся в струночку и уставился на гобелен с осенним пейзажем. А советник уставился на меня, неожиданно трезвым, выжидающим взглядом. «М-дау», — протянул кот, лизнув пострадавший хвост. «Забыли, кто в доме хозяин». Возникшую проблему, которая так остро интересует всех присутствующих, я решу самостоятельно, сообщила я очень спокойно. Но позволяю продолжить обсуждение в мое отсутствие. Возможно, я рассмотрю конструктивные предложения, если сочту их таковыми. Встала и гордо вышла вон. И только в коридоре, уже наполовину погрузившись в стену, вдруг поняла. Я вышла из своего кабинета. Вместо того, чтобы выгнать этих обнаглевших. Тьфу ты! Но возвращаться не стала. В тот момент я была уверена, что решение интересной проблемы уже нашла. Оно лежало прямо на поверхности и могло стать даже приятным. В рабочем кабинете отца не изменилось ничего. Словно он вышел на минуту, но не вернулся. А длинный ворс багрового ковра, примятый его тяжелыми шагами, успел распрямиться. Черная мантия, небрежно брошенная на диван. Раскрытая книга на мягком диванчике у камина. Ворох бумаг на столе, перо, забытое в треугольной чернильнице. Лорд Хальгер не терпел современных письменных приборов. «Если бы не вставшая передо мной внезапная проблема, то я еще очень долго не зашла бы сюда. Больно. Так больно». Стиснув зубы, я прошла вдоль огромного книжного шкафа, повернула деревянную фигурку орла на стене, и лунный мрамор тайника поплыл, распахивая глубокую нишу. Камни вызова вассалов лежали в углублениях гнездах. Все разные, ошибиться невозможно. А мне нужен вот этот, черный опал. Я аккуратно вынула из гнезда октаэдр искристой тьмы и залюбовалась мерцанием точек на его выпуклых гранях. Изумительная красота. Спрятав камень в карман брюк, я закрыла тайную нишу, покинула кабинет и привычно шагнула в стену. Мне не хотелось вести важный и очень скользкий разговор в кабинете. Гораздо надежнее и спокойнее сделать вызов в самом верхнем ярусе своей башни. В комнате с низким сферическим потолком прямо под шпилем. Вполне подходящее место для задуманного. К тому же защищенное даже от обитателей замка. Попасть сюда без разрешения можно только по винтовой лестнице, а эту возможность я закрою. Комнату я называла мансардой и любила смотреть из нее на грозу, сидя на подоконнике. Молнии, отраженные защитой замка, били в вековые сосны. Отсветы метались в бурлящей реке под холмом, такой спокойной в иную погоду. А можно было просто слушать треск грома и шорох ливня, свернувшись клубком на единственном постоянном предмете меблировки — огромном овальном ложе. И раскладывать пасьянс с гадальными картами. Взмахом руки я переместила на подоконник потрёпанную колоду, застелила ложе бежевой постелью, накинула пушистый коричневый плед. Подумав, спрятала под него подушки. Если понадобится что-то еще, тогда и сделаю. Опал в ладони, прохладный и гладкий. Я негромко произнесла формулу вызова, уселась на плед, вскочила, нервно сцепила за спиной руки, а вот приемлемое выражение лица принять не успела. «Мой лорд!» Глубокий поклон явившегося вассала дал мне еще несколько мгновений, но они не помогли. На выпрямившегося призрачного охотника я смотрела так, что он взметнул брови, не сумев скрыть удивление, и оглянулся. «Что случилось? Столь внезапный вызов?» Он оборвал фразу. «Простите, мой лорд, к вашим услугам». «Минутку, Джек», — сказала я ломким мальчишечьим голосом. Именно таким он был у наследника лет 6 назад. Но сейчас-то он уже говорит баритоном, но я слишком волновалась. «Я поставлю защиту. У меня к вам весьма конфиденциальный разговор. То есть дело. Присаживайтесь». Кресло возникло прямо из воздуха, и Джек послушно опустился в него. Непробиваемую зеркалку я ставила привычно, но теперь сюда не зашел бы даже Белк. Что умеем, то умеем. А вот чего и не нюхали, то... Нет, теоретически я была вполне подкована в интимных вопросах. Но к самому интиму, именно к этому вопросу, если честно, особого любопытства никогда не испытывала. Наверное, не доросла. А может, пансионные сплетни, слухи, шепталки весь интерес отбили? Гадость же на самом деле, наверное. Искоса посмотрела на охотника. После трапезы он успел переодеться в светлый камзол со множеством пуговиц. Волосы той же длины, что у братца Кая. Темные завитки падают на высокий воротник. Руки сомкнуты в замок на коленях. Ждет. И цепочки эти проклятые. Удачно составленная фраза, которую я твердила про себя последние полчаса, вдруг застряла в горле. «А что, если я делаю глупость? Что, если он меня сдаст?» «Нет, думать поздно. Все решено». «Поохотиться не желаете, ловец?» Спросила я очень четко и с нужной долей иронии. Брови Джека опять поползли вверх. «В каком смысле, мой лорд?» «Вы сегодня заметили, что давно не делали этого сами. Почему бы не тряхнуть стариной? Хочешь принять участие в моей охоте, Кай? Признаться, это несколько неожиданно. Разумеется, я не откажу тебе, но хотелось бы подготовиться. Видишь ли...» Он пощелкал пальцами. «Боюсь, что ты не совсем разбираешься в специфике, но при определенных условиях вполне реально. Да, мысль действительно верная. Конечно же, ты должен знать суть моего дела, потому что...» «Джек, я не о той охоте!» — перебила я. «Вот как? Тогда о чем же речь? Или это приглашение на дикую охоту? Не могу сказать, что она для меня привлекательна, но желание лорда — закон. Особенно, если об этом желании известно кормчему». «Нет-нет. Сегодня вы говорили о совсем другой охоте. Но вы помните, на самом деле вы правы, и мадам Гедея мне не поможет. А вот вы способны. Только сначала вы дадите мне клятву». Властитель бесов медленно поднялся с кресла и шагнул ко мне. Высокий, личина Кая ему и до бровей макушкой не достает. «В чем же? Вам прекрасно известно, что моя первичная клятва темным лордам нерушима. Я имею в виду другую клятву. О том, что об этой вашей охоте никто не узнает. Никогда. Понимаете?» Я смотрела в пол и потому от неожиданного прикосновения Джека вздрогнула. «О да», — сказал он бархатным голосом. «Думаю, что теперь понимаю». Он убрал прядку волос с моего лба, провел левой ладонью по щеке. Пальцы скользнули к уху, задели одним из колец мочку, спустились под шейный платок. И тут до меня дошло, что происходит. Да намёкалось! Прелестная ситуация. Темный лорд Кайтл предлагает сексуальные действия властителю бесов, и тот, кажется, соглашается заняться этим с братцем Каем. Я в ужасе подняла на него глаза, а Джек усмехнулся. «И нет, мой лорд, я не стану клясться. Просто потому, что знаю эту тайну много лет, моя леди». «А?» «Я видел тебя. Давно и случайно. В таком пышном платье прямо бабочка. Принес тогда кое-что Хальгеру, а ты копалась в его секретере, в кабинете. А отец?» «Отлучился, так уж сложилось. И я не стал заходить. Твой отец всегда доверял мне, а его доверие дорогого стоит, Кайтель». «Кайтелли. Можно просто Тель». Шепотом сказала я и, зажмурившись, дотронулась до его ладони, продолжавшей ласкать мою шею. Цепочки оказались теплыми. Личина юного лорда растаяла, словно сама собой. Но одежду я оставила, и размер не подошел, почти утонула в ней. Все равно же придется снимать. «Так вы, раз вы все знаете...» Теперь я была вынуждена задрать голову, чтобы посмотреть Джеку в глаза. «Рад нашему истинному знакомству», — сказал он, убрав свою руку. Отступил и поклонился. «Вы прекрасны, моя леди». «Правда?» Идиотский вопрос в идиотской ситуации. Призрачный охотник улыбнулся и очень искренне сказал. «Могло ли случиться иначе? Я был очарован еще той крошкой в желтых кружевах. Теперь же вы не просто очаровательны. Вы обворожительны». «Значит, вы согласны, Джек?» «На что?» «Он идиот? Вот когда пожалеешь, что рядом нет Ёша. Уж мой котик сумел бы втолковать, что мне нужно, прямым текстом и простыми словами, и остаться пронаблюдать за исполнением? Нет уж, увольте. У темного лорда должен быть браслет, собственный», — пояснила я, вскидывая запястье прямо перед носом охотника. Он не мог не понимать, но просто стоял и молчал. И я решила выразить свою мысль четче. А чтобы браслет появился, в его лице не изменилось ничего. Ну что ж, теперь и я тоже буду молчать. Стянув с шеи платок, я принялась быстро расстегивать пуговицы сюртука, хотя и помнила, что объект положено соблазнять неторопливым, многозначительным раздеванием. Но Джек вдруг взял меня за плечи, повернул, усадил в кресло и опустился на пол. Поставил локти мне на коленки, переплел пальцы и уложил на них подбородок. Я судорожно вцепилась в подлокотники и замерла. Мне следовало догадаться, что с этой проблемой ты обратишься именно ко мне. Прости, моя леди, но я не смогу оправдать твоих ожиданий. Почему, Джек? Нахмурилась я. Для начала представь, что сказал бы твой отец. Я его друг и твой вассал, Тель. И хотел бы сохранить то, что связывало меня с лордом Хальгером. К тому же, известно ли тебе слово «мезальянс»? Спросил он, не сводя с меня глаз. Они потемнели и мерцали чаще и глубже, чем обычно, став до ужаса похожими на черный опал. Известно. А что, мезальянс способен повлиять на законы мироздания? Он способен повлиять на меня. А я слишком стар, чтобы менять свои привычки и принципы. «Вовсе вы не старый», — пробормотала я. «Всего лишь привычный облик. Ведь у тебя есть любимое платье, верно? Если хочешь, я продемонстрирую весь свой гардероб. И это зрелище не для слабонервных». Ловец душ легко поднялся, развел руки в стороны, и его лицо поплыло туманом. «Не хочу», — резко отказалась я. «Не хочешь. Тогда ты должна понимать, что выбрала совсем неверный объект. В книге мира много листов, и на каждом из них полным-полно мужчин. Живых, настоящих мужчин, Тель». «Зачем мне живой мужчина? Я хочу, чтобы это сделали вы. Джек, я уже не маленькая девочка. Что такого страшного я вам предлагаю?» «Ну хорошо», — с улыбкой кивнул он. «Иди-ка сюда». Я даже не уловила, как оказалось сидящей на коленях охотника все на том же кресле. А он уже держал в ладонях мое лицо. Звякнули теплые цепочки. Узкие губы приблизились, коснулись моих, попытались завладеть. Сначала осторожно, потом настойчивей. И вдруг отодвинулись. «Нравится?» — тихо спросил Джек. «Не знаю», — растерянно сказала я. «Наверное, да». «А вам?» «Очень», — заверил он. «Но, как я уже сказал, ваш покорный слуга слишком стар, чтобы брать на себя работу будильника». «Вот о чем он». «Ладно. Кажется, в таком положении уже нечего стесняться. Мы еще долго будем разговаривать?» — спросила я. «Мне бы хотелось надеяться, миледи, что целую вечность. Но когда вы получите свой браслет, мы можем повторить наш поцелуй. Возможно, тогда вы будете более четко отличать желание от нужды, а также живого и желанного мужчину от меня». «А ведь это отказ». Я слезла с его коленей и, шагнув назад, скрестила на груди руки. «То есть мне следует искать другого? Вы не подходите, потому что не живой?» Джек согласно кивнул и поднялся тоже. «Увы, моя леди». «Хорошо», — медленно сказала я. «Я услышала вас. И прими совет. Обязательно вызови сумеречную мадам. Скажи, что нуждаешься в ее услугах, а после тщательного и привередливого просмотра кандидатур с сожалением сообщи, что ее варианты не подходят». «Пожалуй». «Благодарю, Джек». «Не стоит, мой лорд. Полагаю, мне пора откланяться. Не смею далее занимать ваше внимание». «Просто, Тель», — буркнула я, почему-то испытывая облегчение, и сняла защиту с винтовой лестницы. Властитель бесов, отвесив прощальный поклон, направился к двери, но на пороге обернулся и подмигнул мне. «По крайней мере, в чем-то я стал первым, мой лорд». «Вон отсюда!» Но никого уже и не было. Только дверь скрипнула. Впервые за почти 21 год моей жизни. Я никогда не пользовалась этим путем. Вот интересно, когда он принесет мне вассальную клятву, все равно продолжит издеваться. Вернув на место камень вызова ловца душ, я спустилась в центральный холл и призвала герцога, благо артефакты для этого не требовались. Шер явился мгновенно, и юный лорд, переодетый для прогулки, сообщил ему свое желание. «Хочу прокатиться. Время ли сейчас для охоты, советник?» «Не время, милорд. И даже не сезон, если вы говорите о гусях». Тогда собирай свою свору». «Повинуюсь, милорд. Вы будете в яве?» «Конечно. Мир должен увидеть новую тьму, герцог». Очень скоро дикая охота с воем, визгом и свистом неслась сквозь миры, то без задержки пронзая листы, то скользя по ним, если кто-то из охотников замечал приятную жертву. В центре, окружённая призрачными всадниками и сворой туманных гончих, мчала открытая карета. Правил ею сам кормчий в распахнутом черном камзоле. С гривой развивающихся черных волос он трубил в рог вслед бегущей добычи, удерживая одной рукой поводья шестерки коней, созданных из костей и пепла, и осыпающих прахом все на своем пути. За спиной кормчего развалился на комфортном сиденье юный темный лорд. Он дремал и вовсе не потому, что его укачивало. Мало что можно усмотреть при такой гонке. Миры сменяли друг друга, превращаясь в мелькающие картинки калейдоскопа. А вот лорда видели многие и падали наземь, закрывая руками головы. А те, кто пытался бежать от дикой охоты, были сами себе враги. Под мантией темного лорда, укрывавшей едва ли не половину сиденья, немузыкально мурлыкал здоровенный белый кошак, горячий как печка. Иногда лорд отпихивал его бедром, и в эти моменты из кареты свешивался чуть не до земли огромный змей. Раздраженный нарушением покоя, змей глотал все, что попадало в распахнутую пасть. Летучих мышей, глупых жучков, клочки тумана, срывающиеся с плащей всадников и зазевавшихся птиц. Людей и их души змей не трогал, лорд не дозволял.